Глава 27. Я неуклюже расстегиваю пуговицы на платье, потому что очень спешу. Мое тело горит, впервые не от его взгляда, впервые от внутренней агонии, которую может потушить только он. Минус на минус дают плюс. Я впиваюсь глазами в его глаза, дышу так же, как он. Секунда, вторая. По телу прокатывается дрожь, которая следует за его порочно насыщенным взглядом. Комната наполняется тяжестью предвкушения, такой же, какая сейчас заполняет низ моего живота. Требует освобождения. Я скидываю платье, стаскиваю трусы и срываю лифчик. Веду плечами от прохлады. Алихан жадно смотрит на меня, но не делает и шага навстречу. В другой ситуации это могло бы меня насторожить или демотивировать, но не сейчас, когда я сама отчаянно жду этой близости. Мне просто жизненно необходимо почувствовать его в себе. Глубоко, даже грубо. Хочу эти руки, стоны, горячее дыхание. Хочу смотреть в его глаза и видеть вожделение. Потому что после встречи с Кирой там только боль и мрак, унижение, насилие, боль. Перед глазами снова и снова ее веселое, жизнерадостное лицо, ее игривость и лукавство, ее умение флиртовать и очаровывать. И все это рассыпается на тысячи осколков, стоит только закрыть глаза и вспомнить разбитую ее на койке. Ей было очень больно, когда ее насиловали. Сможет ли она снова поверить мужчинам после этого? Сможет ли она не испытывать больше отторжения и отвращения к сексу? Что бы было со мной, окажись я на ее месте? Подхожу к нему, кладу руки на плечи. Меня ведет, голова кружится. Челюсти Алихана сжаты, он борется с собой. «Ты не в себе», — выдыхает тихо. «Ложись спать, Василиса. Ты пережила шок. Давай не будем сейчас еще дальше искажать реальность». «Искажать реальность?» — хмыкаю я, поднимаясь на носочки и целую его в ямочку на шее. Влажно, с языком. Прижимаюсь к нему, вдыхаю его аромат. Так пахнет мужчина. Мужчина, который меня вожделеет. Мужчина, который спас меня от того ужаса бесчестия, позора, боли, унижения, которая смотрела на меня своей уродливой улыбкой, сидя на груди у Киры. Вот так оно выглядит, надругательство. Это страшно, это дико страшно. Ты моя реальность, Алихан. Я хочу тебя, вот тебе реальность. Разве ты не обещал мне давать все, что я захочу? Беру его руку и бесстыже опускаю себе между ног. «Трогай меня», — шепчу, подталкивая к дивану, садясь на него сверху. Впиваюсь в губы, снова дышу им. Это запах жизни, спасения. Внутренне ликую, когда чувствую, как руки жадно сжимаются у меня на талии. Так надо. Так правильно. Автоматически выгибаюсь. Я не знаю, как соблазнять и лукавить, но я сейчас предельно искренна. Картина моей жизни пронеслась перед глазами поездом на полной скорости. Труп Кирилла, разбитый, исковерканный. Почти труп Киры. Господи, что произошло? Куда нас занесло? Каким чудом я смогла от этого всего отделаться? Таким. Это чудо сейчас сжимало мою талию и жадно отвечало на мой страстный поцелуй. Я размыкаю поцелуй, прижимаюсь лбом к его лбу, трусь о него. «Как ты меня хочешь?» Голос получается хриплым и нетерпеливым. Алихан не выдерживает моего натиска и рвано дышит, опускаясь губами ниже, впиваясь в мою кожу, целуя ее до покраснений. Да, сильнее, жарче, с засосами. Хочу почувствовать это, почувствовать себя живой. Он поднимает меня и несет. Я понимаю, что сейчас коснусь телом прохлады простыней, но мне не этого хочется. Мне хочется в начало. «Нет», — шепчу я ему в шею, продолжая нежно целовать. «Не туда». Алихан недоуменно смотрит на меня, ждет дальнейших действий. Я ловко спрыгиваю с его рук, пусть ноги и ватные. Подхожу к массивному деревянному столу, провожу по нему руками и нагибаюсь. Глаза застилает пелена желания и чего-то еще. Это чувство сейчас слишком сложное, чтобы его понять досконально. Касаюсь гладкой поверхности животом, провожу по ней руками. Дыхание еще больше сбивается. Поворачиваю голову направо и смотрю на него. «Ты так хотел?» Не знаю, произношу это вслух или просто мычу что-то невнятное. Я уже невменяемая. Мне дико нужно почувствовать это, почувствовать, чтобы отпустить навсегда, прожить. Он подходит, властно проводит по спине, сжимает мои бедра, гладит по волосам, наклоняется. «Ты уверена, Василиса?» Сиплый баритон щекочет слуховые рецепторы. От одного этого голоса с акцентом я сейчас готова кончить. «Если это игра, то пора заканчивать, потому что еще шаг, и я уже не остановлюсь». Вместо ответа я сильнее расставляю ноги и выпячиваю попу так, что задеваю его пах. Алихан тихо стонет. Время нежностей и иллюзий прошло. Я тихо всхлипываю, когда он хватает меня за волосы, наматывая длину на кулак, слегка дергает на себя, а потом резко входит, обжигая мою промежность. Чувство правильной наполненности, которое бьет в живот болезненным спазмом, заставляет вмиг забыть обо всем. Его движения жесткие, резкие, глубокие, размашистые. Он гвоздит меня к столу с каждым ударом бедрами. Порочные стоны и громкие шлепки плоти о плоть заполняют комнату. Я захлебываюсь в его власти, в болезненном удовольствии, в чувстве подчинения и принятия. «Еще, еще», — шепчу бессвязно, рассыпаюсь на частички, соединяюсь с запахами и ощущениями. «Василиса!» Он то шепчет, то рычит, то наклоняется, входя так глубоко, что я чувствую его в самом своем нутре, то немного отступает, давая шанс перевести дух. Но это заводит меня только сильнее. Я откидываю руку назад и хватаю его затылок, прижимаю к себе, хочу его близко-близко. «Еще!» — вырывается полустоном из меня с очередным болезненным толчком. «Василиса!» — слышу и улетаю. Рассыпаюсь окончательно, взрываюсь. «Я люблю тебя, Василиса». И я цепляюсь за его слова с таким отчаянным рвением, что уже готова поверить в его правду, потому что без этой правды только мрак. Алихан — моя реальность. Реальность, которая не дала мне кончить так, как кончила Кира и Кирилл. Зато дала мне кончить в другом понимании этого слова. И уверена, даст еще много-много раз.